Христианская жизнь. Христианская жизнь – неделимое целое. Или мы с Богом, или против Него. Кто не со мной, тот против меня. Евангелие от Луки, глава 11, стих 23. Христос – жених церкви, и душа христианина, как невеста, может быть или верной, или неверной своему жениху. Если душа возлюбила Христа много, много ей и прощается. А если не возлюбила, то и тысяча добрых дел не спасет. Ибо, как говорил апостол, «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание Коринфянам святого апостола Павла, глава 13, стих 3. Грех есть беззаконие. Первое послание святого апостола Иоанна, глава 3, стих 4. И заключается он именно в нарушении закона духовного роста. Даже остановка в движении к Богу, по словам святых отцов, равносильна отходу назад. И малая измена есть уже настоящая измена. Грех — это все, что нарушает общение с Богом, нашу богочеловеческую жизнь. По своему содержанию он — помеха истинной любви и единению, потому что Бог есть любовь и единство в любви. Нет ничего страшнее страха. Фанатику дьявол всегда кажется страшным и сильным. Он верит в него более, чем в Бога. Однако преподобный Силуан Афонский говорил: «Дьявол только пугает, а силы не имеет». Нужнее всего человеку духовное излечение от страха. Человек, который стоит перед Богом, никогда не станет фанатиком. Он делается фанатиком лишь только тогда, когда ставит себя перед людьми. Фанатик ищет власти, а не истины. Истина не дана готовой и не воспринимается пассивно человеком. Она есть бесконечное задание. Истина не падает сверху на человека, как какая-то вещь. Истина есть выход из себя. Фанатик выйти из себя не может. Он выходит из себя только в злобе против других. Но это не есть выход к другим и к другому. Это искажение христианства. Христианская жизнь не есть исполнение наибольшего количества правил доброго поведения или накопление хороших поступков. Это полное перерождение человека. Она не похожа не только на жизнь грешника, но и на жизнь нехристианского праведника. Это жизнь сверхъестественная, богочеловеческая. Христианин живет не один, а с Богом, и не по своей, а по Его воле. Не новые правила, даже не новые нравственные учения дал и дает нам Христос, но самого себя, а в самом себе эту новую жизнь, исполненную не человеческой, а божественной любовью. Она движима Духом Святым, который есть как бы высшее вдохновение человека, вдохновение святой жизни. Истинный христианин исполняет волю Божью не как раб, исполняющий чужое веление, а как Сын Божий по усыновлению. И ясно сознает, что воля Божья есть в сущности его собственное сокровенное желание. И действительно, творя волю Божью, он только и обретает свободу и становится самим собой. Но это возможно лишь при тесном единении с Иисусом Христом, так как только в нем человеческое естество нераздельно и неслиянно соединилось с естеством божественным. Соединение со Христом обретается силой Святого Духа, стяжание которого, по слову преподобного Серафима Саровского, и есть цель христианской жизни. Дух Святой, Дух любви и единения сошел на Святую Церковь, на этот самый совершенный союз любви на земле, призванный к единству, подобно высшему единству Пресвятой Троицы. Поэтому стяжать Духа Святого человек может только в Церкви. Полнота богообщения или облагодатствование есть святость. Немногие достигают ее и могут с апостолом Павлом сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам святого апостола Павла, глава 2, стих 20. Но и на пути к ней христиане не лишены богообщения, то есть начатка благодатной жизни. Важно только, чтобы семена ее, всеваемые через Слово Божье и святые таинства, дали бы ростки и возрастали. В этом возрастании все дело. Если жизнь, движимая страстями и похотями, отмирает, а старание жить по воле Божьей и способность к общению с Богом растут, значит, мы живем.